в Библии изумительно красивый пример, поражающий нас изумительно. Это самым ярким образом открывающим любовь Отца. Любовь Отца без меры, без предела. Мы поем псалом такой. Вот здесь как раз раскрывается. Он же не знает еще, возвращается сын, и этим все сказано. И когда сын начинает говорить: «Отец, я согрешил», он не дает заканчивать речь, он обнимает, целует и говорит: «Перстень, одежду и обувь». То есть полностью вступает в права сына. Как раньше был, так и сейчас он вступает в права своего сына. Я помню, один из братьев рассказывал такой, в заключении, пример такой рассказывал, когда сын высокопоставленного отца пошел по преступному пути. Ну, неверующие, естественно, они были. Отец занимал высокое положение. Он всегда ездил в сопровождении других машин, охраны. А сын – тюрьма, следующая тюрьма. В общем, отец как мог сдерживал его, а потом он уже не мог проконтролировать и, в общем, пошел по преступному пути. И вот один из братьев наших находился там. Они познакомились. И сына достигла наконец-то эта истина и раскаяние. Ну, возьмем так, не беря глубоко там по отношению к Богу, он понял, сколько боли он принес отцу своему. И он решил: все, теперь, если будет свидание с отцом, я откровенно скажу, что все, отец, закончен преступный путь, все, я другой, я другой, я больше не пойду, я не буду таким. Он приготовил речь уже, все, потому что он внутри, он покаялся, он понял, что дальше это пропасть, гибель. И когда он пришел к такому сознанию, все, он приготовил. Сейчас приедет отец, я вот это ему скажу, я ему это скажу. И потом слышит: на КПП там отец твой приехал, на свидание вызывает. Его никак там писали заявление. Нет, это высокопоставленный человек в сопровождении машин, он прибыл. И он побежал, заготовив речь: я скажу своему отцу. Я ему скажу, что теперь я уже другой, все. Теперь ему не надо так беспокоиться, потому что я по-другому буду жизнь вести. И он подходит, ждет возле двери. Открывается одна дверь железная, вторая, третья, и он увидел своего отца. Отец стоял в форме, как на работе обычно. И так он не успел произнести заготовленные свои слова, протягивает руку отец и говорит: я отрекаюсь от тебя, ты больше мне не сын. Это такой страшный удар поразил его, и дверь одна, вторая, третья, закрывается, он садится на машину и уезжает. И потом он рассказывает, брат, что говорит, как он бегал по лагерю, кричал: отец мой, я хотел тебе сказать, я хотел тебе сказать. Отец плакал, кричал, бегал. Все молча наблюдали картину отверженного сына своим отцом. Можно сказать, он заслужил там, или как угодно, комментировать. Но смотрите, любовь отца. Он бежит навстречу, он даже не дает произнести вот эти слова или молитву покаяния и принимает своего сына. Сын занимает положение, наконец-то он не в доме, а дома. Он оценил свой дом, заняв место, которое было свободным. Теперь это место занято. Утром, вставая, отец может видеть своего сына рядом. На сердце покой. Увы, его ждал следующий удар. Очень скоро место второго сына осталось пустым. Об этом в другой раз. Это трагически. И открывается. Меня здесь не сыновья, как и мы, наши непутевые сыновья и отцы, вернее, Отец Небесный. Он совсем другой. Он не находил покоя, пока место оставалось свободным. Наконец-то сын в доме. Сын дома. Придя домой, сын теперь дома. Он вспоминал с содроганием всю эту жизнь вне дома и оценил. Воцарился покой, мир, согласие. Давайте остановимся на одну мысль теперь. Я в доме. Или я дома, в церкви. Я в церкви, в доме молитвы, или я дома здесь. Мне как-то сказали... Однажды один из братьев, может быть, лет 7 назад, или 8. С Германии он приехал, ну, он местный немец был. И он спрашивает через переводчика: это твои сыновья? Я говорю, да. Он говорит, а они с желанием ходят на собрание? Я, с сожалению, сказал, они ходят на собрание, потому что я этого хочу. Я этого хочу, и они здесь. Как бы на будущее сказал, я, они еще не были тогда обращены. Я им сказал, я готов в сию минуту умереть, если мои сыновья здесь же обратятся к Богу. Жизнь, она не мила. Служение все, но всегда оставалась внутренняя боль. А где сын? Где второй сын, третий сын? Всегда не было покоя. Почему? Они в доме молитвы, они в доме, но они не дома. Они приходили утром, теперь я могу благодарить Бога. Все четверо сыновей, члены церкви, все четверо проповедуют, трудятся. Я могу благодарить Бога. Но я знаю, когда сыновья в доме и не дома. Мне это знакомое чувство. Это тревога, это боль и печаль. Если, находясь в доме молитвы, может быть, внутренний разрыв уже произошел. Ты здесь находишься, потому что хотят этого родители. Потому что в воскресенье утром нужно быть на собрании. А жизнь, мысли совсем в другом. Совсем в другом, не здесь. Можно где-то путешествовать, мечтать, думать. Прошу вас. Грех производит разделение в доме Отца. В доме Отца, но не дома. Грех, который, может быть, ты утаиваешь, он разделил тебя с Отцом твоим. Грех, его нужно оставить, от него нужно отказаться. Потому что хорошо, если мы, история заканчивается здесь благополучно. Но сколько есть историй, которые закончились трагически, которые закончились тем, что не вернулись они, сыновья, не вернулись, все, они пропали, они исчезли, они погибли. И эти мы имеем примеры. Я как-то запечатлился мне момент в памяти. Знаете, иногда любовь отца ты почувствуешь через какое-то прикосновение, через какую-то беседу, внимание. Ну, мы понимаем, что отцы беспокоятся о своих детях, понимаем, но настает такой момент. И в моей памяти, вот просто я сидел, когда уже здесь на собрании, такой момент один встал, когда на свидание к отцу пришли. Ну, что тут сидел? Еще перед судом здесь сидел надзиратель, он слушал все. Как-то немножко скованная обстановка. Отец старался, спрашивал, как дела, все. Ну, я понимаю, что его-то беспокоило не то, что там есть у вас что кушать. Его беспокоило другое, как мы в состоянии. А здесь он сидит, надзиратель, и потом быстро он говорит, все, закончилось свидание, уходите. Его на этап нужно было. И прощание с отцом. Вот это осталось в памяти. Я понимал, что он много хотел сказать, а ничего не мог. И он нас всех обнял. И когда он, ну, это все пережили, наверное, дети, когда он обнял меня, внутри у него клокотало, все содрогалось, грудь. Вот рыдания, они не вырвались наружу, но внутри они были. Теперь, значит, этап возвращения будет или нет. А беспокойство, такая тревога и любовь, все вот через это объятие мы стояли, это секунды было. Но я хорошо понял, беспокойство, любовь и внимание отца. Он ничего не мог сказать. Наверное, тоже хотел много сделать, но ничего не мог. И вот в этом все скрывалось. И так в памяти моей осталось, конечно, отца уже давно уже нету, но в памяти осталось, что вот через это объятие я понял беспокойство, тревогу и любовь своего отца. Внутри все клокотало, вот так содрогался он, разрывалось в груди все. Сказать ничего не мог. Мог много сказать, а что было говорить в этот момент? Поэтому, дети, прошу вас, оцените уют родного дома. Пусть эта музыка с детства останется у вас в памяти навсегда. Бежите от греха, не испытывайте испытанные вещи. Скажите «нет» навсегда греху. Скажите «нет», потому что здесь мы прочитали, что действительно заканчивается история, она положительный момент, но никто не дает гарантии, что будет положительный момент. Я такой момент помню, это уже у моего тестя, старшая дочь, 50 лет только покаялась. Ей с детства говорили о вечности, все. И она говорит там, когда она покаялась, 50 лет, распутная жизнь, и уже, говорит, лежу в кровати, и сердце останавливается. И открылись глаза, и Бог показал, а теперь вот ты куда идешь. Ты всю жизнь знаешь о Боге. У тебя отец, служитель, всю жизнь. А теперь заканчивается жизнь. Она говорит, останавливается сердце мое. Я перед взором открылась вся жизнь, и это мрачная бездна, куда нужно низвергнуться. Она в страхе начала кричать, Господи, оставь жизнь, оставь мне жизнь. Оставь жизнь хотя бы для покаяния, чтобы мне успеть покаяться. Оставь мне жизнь. Она кричала к Богу. Там, лежа в кровати, она покаялась. Бог продлил жизнь. Потом она побежала в дом молитвы. Это уже в Средней Азии. Отец в Новосибирске жил в Средней Азии. Пробежала там, покаялась там. И вот она приехала в Новосибирск, мы встретились. И она говорит, да, я помню, отец говорил о вечности. Что мне о вечности? Дайте мне пожить здесь. Зачем мне все эти ограничения? Нельзя, нельзя, нельзя, ничего нельзя. Дайте мне пожить. Я хочу, как я хочу пожить. И теперь муж от туберкулеза умирает, она от туберкулеза умирает. Сыну 21 год легко удаляет от туберкулеза. Вот награда за эту жизнь. Вот что мир дает. Вот что ты получила. Она успевает еще обратиться. Теперь дети. Теперь мы заботимся о них. Два сына, дочери нет еще. Как-то в жизни они пришли к Богу. Сыновья таким же путем идут. В 50 лет. Да, она успела. И когда она умирала, спросили, зашли там врача. Она, говорит, умирала у нее на устах. Боже, Боже. Она повторяла только на устах эти слова. Ни мама, ни папа. Боженька, Боже. Вот это оставалось на устах. Почему? Это было глубокое раскаяние за бесцельно потраченную жизнь. Это мир тебе дал. Потеряла все. И действительно в Библии написано, зачем вам умирать не в свое время, потеряв все, абсолютно потеряв все, в конце уже жизни Бог продлил для того, чтобы хотя бы произнести молитву покаяния, исправить и прийти к Богу. Увы, нас учит Священное Писание, нас учат родители, мы это не воспринимаем. Мы сами хотим познать. Мы лучше знаем. У нас не так будет. Мы лучше понимаем. Это вы говорите, а я буду знать, где остановиться. Нет, нет. Это всасывающее болото, которое последствия имеет, что нас заглатывает все. Зыбучие пески. Там нет спасения. Каждое движение, оно просто всасывает дальше, и все. И скроется солнце, и все, жизнь навсегда. Дал бы Бог, чтобы мы и наши дети, вернее, поняв это, бежали от греха. Итак, третьи мысли. Сын в доме, но не дома. Страх, переживание, беспокойство и глубокая скорбь отца. Сын покидает дом, вдали от дома. Он крадет сон у своего отца. Как мог отец спокойно отдыхать, имея благополучие, когда место сына пустым? И сердце ему подсказывало, что плохо, у сына плохо дело, плохо с ним. Наконец, прозрение, возвращение, прощение. Сын в доме, оценив все, на личном опыте познав все, наконец-то он дома, занимает свое место, воцаряется мир, спокойствие. Если бы этим все закончилось, история продолжается, следующий сын, об этом в другой раз. Но теперь я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, перед нашей заключительной молитвой следующее. Ты приходишь в дом молитвы и встречаешься с верующими, но не с Богом. Ты имеешь встречи с детьми Божьими, но не с Богом. Через воскресенье назад в одном собрании вышел к кафедре мужчина, ну, брат, может быть, лет 55-60. Остальные преклоняли колени, он остался стоять. И потом такая молитва, не стыдясь, как он плакал и говорил, Господи, я потерял все. Я не могу молиться, я уже не молюсь. Я совершенно пустой внутри. Я пустой внутри. Я все потерял. Ничего нету. Полное банкротство. Если со стороны посмотреть, он сидел на собрании, можно сказать, был святой человек. И вдруг Господь открывает, находясь в доме молитвы, в доме, который называется, нарекся домом молитвы, обнаруживается пустота. Нет, как дальше жить? Как можно дальше нести служение все, когда нету пусты? Нету связи с Отцом, нет ее. Молитва, она формальная. Молитва просто так нужна, так научна, так принято все. А связи с Отцом нету. Если есть внутренний разрыв, когда-то, особенно у молодежи, он произойдет и внешний разрыв. Внутренний будет следующее последствие после внутреннего – внешний разрыв. И это приведет к тяжелым последствиям. Теперь перед молитвой я хотел бы обратиться к сыновья и дочери. Вы здесь, в молитвенном доме, действительно находите здесь общение, встречу. Радуйтесь, находясь здесь. Или же вы здесь, потому что этого желают ваши родители. Может быть, находитесь здесь, но сердце далеко не здесь. Оно не здесь. Оно занято совсем другим. Я бы хотел обратить на это внимание. Мы будем молиться. Если уже произошел внутренний разрыв с Отцом, не уходите из дома молитвы. Вам нужно выйти сюда вперед и сказать: «Господи, прости меня. Вас ждут огромные неприятности, большие проблемы. Вас ждут много страданий, много внутренних переживаний, скорбей. Нужно быть с Отцом, нужно быть дома. Здесь это мой дом, здесь мне хорошо. Я слышу пение, это музыку, это по сердцу, это мой дом, это музыка неба, она соединяет меня с Господом. Если нет, беда подходит к твоей душе. Произошел внутренний разрыв, есть внутренний, он внешне отобразится. Тогда будет тяга подальше от дома родителей, чтобы они не видели. Потому что я не могу это делать, когда будут видеть родители. От Бога нигде не скроешься и никогда не скроешься. Поэтому дал бы Бог, чтобы пришли мы к сознанию, что мы должны быть с Отцом всегда и быть дома. Если еще сердце касается Господь, беспокойство, тревога, переживания, осуждение совести, это первый признак – непорядок, плохо, у тебя плохо. И не закрывайся, не старайся заглушить этот голос и сказать, что нет, вроде бы ничего страшного, я все-таки постараюсь читать, молиться. Нет, если произошел разрыв, возобновляй общение с Господом сегодня, здесь. Приди к молитве и скажи: «Господи, прости меня, я согрешил, произошел разрыв, потому что я в грехе, я не с Тобою, и мне страшно, что за будущее без Отца?» Приди ко Христу, скажи Ему, склони сердце перед Ним и исповедуй свой грех, оставь его. Пусть любовь Отца коснется твоего сердца, и ты найдешь вновь мир и покой. Эта музыка неба будет звучать в твоем сердце. Сколько скорби, сколько молитв родителей о тебе. Не ради именно и даже молитв этих, а ради спасения своей души. Если кто пожелает помолиться, вы можете пройти сюда вперед, преклонить колени и помолиться Отцу, попросить прощения, сказать: «Господи, прости меня». Эта возможность есть. Мы еще споем псалом, а потом мы будем заканчивать уже молитвой. Я бы хотел, чтобы Господь коснулся сердец всех сыновей и отцов о взаимных обязательствах друг перед другом. Давайте торопиться наладить взаимоотношения. Давайте, дети, обратим внимание на тревогу, боль и скорбь и переживания своих отцов. Мы обратим внимание теперь на того, кто полюбил нас, когда нас еще не было на этой земле. Обратим внимание на того, кто скорбит больше, чем отец и мать. На того, кто отдал жизнь свою за нас. На того, от чьей любви мы сегодня проповедуем. Обратим на него внимание. Его скорбь, его боль, его желание, чтобы ты пришел, чтобы ты имел спасение. Споем. Может быть, обычно уже сложилось больше по традиции 811-й. Откроем. И пусть это время будет для того, кто не дома здесь. Называясь верующим, ты не имеешь близости с Отцом. Я хочу сказать, беда подошла к твоему сердцу. Если ты не будешь сегодня откровенным, заглушишь голос совести, я не знаю, как дальше сложится жизнь, но я бы просил, чтобы мы были внимательны и отцы, и сыновья. Если нарушено взаимоотношение с отцом, нет этой близости, вот эта половинчатость, как мы слышали, 50 на 50, не устраивает никого. Это никому не нужно. Если любить, то навеки, если отдаться, все цело. Так мы поем. Пусть Господь благословит и Духом Святым коснется наших сердец, чтобы мы увидели себя, в каком мы состоянии пред Богом. Может быть, сегодня скажем, я ничего, я все потерял, я не могу ни молиться, ничего. Господи, я не хочу так дальше. Я не хочу, это плохо, мне это не нравится, это плохо. Я хочу быть с Тобой, я хочу с Отцом. Я хочу с Отцом и здесь, и разделить вечность там. Пусть Господь благословит. Пожалуйста. Мы для этого встанем. Если кто желает помолиться, для вас время. Вы можете пройти сюда вперед для молитвы. Дочери, может быть, ваше место здесь сегодня, на коленях пред Господом. Совесть судит, что не правы, оставили дом отца. Придите, склоните колени, помолитесь. Вас ждет ваш Отец Небесный, который отдал за вас, послал Сына Иисуса Христа в этот мир. Пройдите, преклоните колени и будете молиться Господу. Дорогой Иисус, я тебя прошу, прости меня, Господь, как долго ты меня ждал. Прости меня, а тебе все слава. Аминь. Аминь. Господь, прости меня за все. Во имя Иисуса Христа. Помоги мне принадлежать тебе. Аминь. Которые вышли, они не к нам пришли, они искали лица твоего, обнаружив, что виновны. Совесть судила, Дух Святой касался сердца. Неправы, согрешили, произошел с тобой разрыв. Иисус, прости, очисти, дай мир, покой и дай силы дальше жить для тебя и не грешить, жить всегда с тобою, быть дома, быть с отцом навсегда, навеки. Аминь. Друзья, если кто еще желает, время, пожалуйста, для вас, время для молитвы. Время для того, чтобы наладить взаимоотношения с отцом. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты еще дал мне одну возможность, Господи. Вечную благодарность за то, что Ты сегодня посетил наше собрание Духом Святым, коснулся сердец наших сыновей и дочерей. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты открыл для многих, что они не дома, находясь в доме, но дома не находятся. Виновны, виновны пред Тобой, потому что согрешили, потому что оставили любовь Твою, Господи. Прости, ради Христа прошу, прости, очисти каждую душу, которая взывала к Себе, независимо от возраста, в котором находится, Господи. Дай мир и покой, и даруй полное прощение и силы жить для Тебя, не грешить, Господи. Дай эти силы, чтобы было живое общение с Тобою, радость и служение, и вечность, чтобы не было страха предстать пред Тобою, всегда были готовы к встрече с Тобою. Благослови, Господи, всех, кто помолился. Вновь верни покой, радость, мир, и дай силы жить духовной жизнью, жить для Тебя. Сохрани от зла, греха, негодных людей. Сохрани, Господи, в вере, в чистоте, в любви до Твоего явления. Будь прославлен за свое посещение. Мы благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, мы все вместе споем 694-й, первый и второй куплет для наших друзей, которые вот сегодня вышли пред лицо Господне и покаялись. Будем петь «Возьми меня отныне и впереди по жизненной долине Господь веди». Первый и второй куплет споем.